Доброй ночи всем, кто нас слышит. Если таковые, разумеется, остались. Мне кажется, что сегодня программа «Серебряные нити» может быть беда. Разговор идет о разведенных мужчинах, а все мужчины, которые остались на ногах после вчерашнего праздника, исходя из нашего разговора, который был позавчера, видимо, сидят и смотрят полуфинал по хоккею. Поэтому, дорогой радиослушатель, если ты остался у программы «Серебряные нити», пожалуйста, отзовись, поскольку разговор сегодня довольно серьезный. Мы хотели поговорить о разводе у мужчин и главным образом о мужчине после развода. Что это такое за организм? Такой же, как все, или смертельно опасный? Вот такая сегодня и простая, и непростая тема одновременно. Напомню вам, что мы говорим с вами в прямом эфире о мужчине после развода. И говорим по нашему постоянному телефону 495, это код города Москвы, 956-1514. Наш телефон в студии 956-1514. Постоянный московский телефон Радио России. Сегодня мы обсуждаем, что же происходит с мужчинами. Ну, не знаю я, насколько песни легендарного когда-то русского немца Бориса Рубашкина точно соответствуют темам, но вот то, что голос его внутренне соответствует некому мужскому идеалу, мне так казалось всегда. Поэтому, ну что ж, может быть, прислушаемся к совсем старым советам наших традиционных городских романсов. Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти млеешь, мне на плечи руки опустил. Моя с чувственным оскалом, я с тобой не нежен. Скажи мне, скольких ты ласкала, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Знаю я, они прошли, как тени, не коснувшись твоего огня. Ногим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. И когда-нибудь по переулку ты пройдешь, болтая про любовь. Может быть, я выйду на прогулку и с тобою встретимся мы вновь. Повернув к другому ближе плечи и немного наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо добрый вечер. Я лечу, добрый вечер, мисс. Тревожить, и ничто ее не бросит в кровь. Кто любил, что любить не может, кто сгорел, того не помнит. мысли о том, что кто сгорел, того не подожжешь, на самом деле заключено гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, поскольку именно это ощущение какой-то перегорелости внутри, наверное, и составляет главное ощущение мужчины после развода. Ну что ж, может быть, для того, чтобы понять, почему люди разводятся, нужно понять, зачем они женятся, я имею в виду вот этих самых загадочных мужчин. Или, по крайней мере, понять, зачем они не женятся. Да, Владимир, доброй ночи. Вы именно об этом хотели сказать? Да, доброй ночи. Я очень рад, что дозвонился в вашу замечательную передачу. Спасибо, Владимир. Я постоянно ее слушаю. Мне она очень нравится. И вы знаете, вот несмотря на то, что тема, выбранная вами, она очень серьезная и достаточно грустная, но я хотел бы поделиться каким-то вот своим счастьем внутренним и жизненным оптимизмом. Дело все в том, что я, во-первых, сегодня замечательно себя чувствую, несмотря на то, что вчера был праздник, и полагалось бы, в общем-то, сегодня быть с больной головой, но я не употребляю спиртные напитки принципиально, и чувствую себя замечательно. Праздник я вчера встретил чудесно. Я не женат, никогда не был женат. Ну, девушка у меня любимая есть. И вы знаете как? Я хочу со всеми поделиться своим счастьем. Вот, по-моему, совершенно не обязательно жениться для того, чтобы у тебя было все хорошо. И раз ты не женишься, ты и не разводишься. Может быть, вот просто надо жить. Просто, чтобы у тебя была радость, какой-то оптимизм. Вот я вот просто хотел бы поделиться своим счастьем со всеми. Я вот, вы знаете, мне кажется, я самый счастливый человек на Земле. Спасибо. У меня просто все замечательно. Чего я всем желаю искренне совершенно. Спасибо, Владимир. Я думаю, что это лучшие поздравления нам всем к прошедшему празднику. И кроме того, ну действительно, вот меня всегда мучила такая проблема. Я не пью и не женюсь. Это вот как бы совершенно разные вещи. Или в этом что-то есть общее? Вот на самом деле, может быть, неожиданный для кого-нибудь факт, вплотную связанный со вчерашним праздником. В действительности, военными психологами давно описан некий очень странный синдром, написал его Феликс Питман, такой американский психолог, или синдром курсанта военного училища, или еще у нас его называют синдромом нестандартного курсанта. Ну, представьте себе юношу из интеллигентной семьи, далекой от армейских интересов, хорошо закончившего школу и уже, или уже обучающегося в вузе. И вдруг он неожиданно для всех, вопреки уговорам родителей, друзей, иногда и любимой девушки, уходит из института, поступает в военное училище или идет добровольцем в армию. Такое вот неожиданное решение. Так вот, глубокие психологические исследования таких юношей, которые проводились за последние десятилетия в США и в Великобритании, показали, они смутно ощущают в себе разрушительные импульсы. Они признают эти импульсы на самом деле не в сознательной жизни, а только тогда, когда по их согласию, разумеется, их исследовали под гипнозом или даже под воздействием сыворотки правды. Так вот, они смутно в этих состояниях, смутно ощущают в себе импульсы и стремления к употреблению алкоголя, наркотиков, беспорядочной жизни, и ищут спасения от этих своих внутренних импульсов в армии. То есть они пытаются спастись в армейской дисциплине от самих себя. Хочется подчеркнуть, эти молодые люди, они еще не пьяницы ни в коем случае, не наркоманы, могут вообще не пить. И не гуляки, но они чувствуют, что могут стать ими. Что-то вот такое бурлит у них внутри. Иногда такие люди служат в армии 20 и 25 лет и, выйдя в отставку, практически мгновенно спиваются, не в силах на свободе противостоять вот тем самым внутренним разрушительным импульсам. Понятно, что для очень многих мужчин, и не удивляйтесь, пожалуйста, дорогие женщины и уважаемые мужчины, что для очень многих мужчин вот эту самую стабилизирующую роль армии часто играет семейная жизнь. И вне ее то бишь как раз после развода, их психика начинает стремительно разрушаться. Иногда довольно быстро и чрезвычайно неожиданно, порой и для бывших жен, и для сотрудников, и для друзей. Точно так же, как некоторые люди ищут способ упорядочить самих себя в армии, точно так же очень многих из нас упорядочивает забота о семье и некий, конечно, разумеется, женский контроль. Поэтому иногда нам кажется буквально, что то, что нас окружает, это практически матриархат, как, например, в мнении, оставшемся на нашем автоответчике. Программа «Серебряные нити». Я очень вас уважаю. Это из Советско-Кировской области. Очень хорошо в нашей православной религии сказано: «Жена да убоится мужа своего». Если у нас люди, семьи будут, как говорится, поддерживаться тех принципов, которые заложены, не заложены, а установлены веками нашими предками, то семьи будут сохраняться. А так, при равноправии мужчин и женщин, в видимом равноправии, а в фактическом бесправии мужчины, наша жизнь, как говорится, может покатиться под горку. Извините, всего доброго, до свидания. Ну вот примерно так. С одной стороны, многие мужчины чувствуют себя абсолютно бесправными перед лицом женщин, а с другой стороны, иногда сами стремятся пойматься в эту ловушку, поскольку, в общем-то, где-то в глубине души не могут совладать с собой. Вот так реально обстоит ситуация. Доброй ночи, Павел Петрович. Добрый вечер, добрый вечер. Вы очень хорошо, так сказать, пример привели по армии. Помню, когда я, как говорится, освободился из армии, окончил, ну, демобилизовался. Первое время на гражданке я не мог найти себя. В армии все просто. Там находишься ты как член структуры. У тебя есть круг обязанностей, круг твоих прав, ты и так далее. Там, как говорится, вовремя вставай, так сказать, вовремя ложись, и никаких проблем. То есть голова совершенно свободна. В некотором смысле то же самое происходит и в семье, правда? Совершенно верно. Не надо, да, думать, чем не занять надо время. Тебе жена все подскажет. Вот. Как говорит, она сказала, так сказать, иди, становись начальником. Я как этот, как кинулся, так сказать, выполнять указания. Начал пробиваться в начальники. Ну, как говорится, потом еще, так сказать, потом. Ну, то есть, короче говоря, так сказать, я про чем хочу сказать, что в данной ситуации, так сказать, хотим этого, не хотим, умные мы или не умные, большие начальники или начальники, в любом случае возникает такая ситуация, что женщина почему-то приобретает над нами власть. Ну, а мы над ней разве власти не приобретаем? Нет. То есть вы считаете, что женщина существо такое стихийное? Нет. Над ним как бы власти не приобретешь? Нет. Понимаете, вся ситуация очень, так сказать, сама по себе интересна. Дело в том, что я, так сказать, в общем-то, разведенный, и уже у меня достаточно приличный стаж, более 20 лет. Развода? Развели. Угу. Вот. Ну, естественно, я, так сказать, жену любил, так сказать, в общем-то, у меня 5 лет, так сказать, я приходил в себя, пока, так сказать, в общем-то, снова на ноги встал, так сказать, и так далее, и тому подобное. Но я просто к чему хочу сказать, что вот я провел целую серию исследований, я увидел, что женщина обладает где-то на уровне подсознания неким понятием цели. Прямо Дон Жуан какой-то, да? Целую серию исследований провел. Ну, что делать? Приходится для того, чтобы понять, что с тобой случилось, приходится исследовать это все дело. Это я просто перевожу с мужского на общечеловеческий. Вот отсюда получается очень интересно. Что такое наши глубокие исследования? Что над простыми мужчинами властвуют женщины. А над сложными? В качестве учителей мужчин. Учителей. А над сложными мужчинами кто властвует? Именно сложными, потому что сложных мужчин не бывает. Иерархия. У женщин есть своя иерархия. Есть женщина-воспитательница, которая подтирает нам носы и стирает нам штанишки. есть женщины-учителя. Есть, причем, так сказать, от первоклашек до, так сказать, до высших, так сказать, всяких и так далее. Есть женщины-девы, которые, валькирии я их называю. Это вот помните, с золотыми волосами, с горящими глазами, с холодными сердцами. Да-да-да, я что-то такое, я боюсь за... Ну, это, так сказать, ошибиться, сказать, я боюсь ошибиться в цитате, вот. Но у Николая Олейникова, по-моему, это звучало так. «Если я судак, то ты подобна вилке, при помощи которой судака едят». Там же у него есть классификация жен еще замечательно. Нет, это все из уровня детской, так сказать, психологии. При попытке, так сказать, в общем-то, обрести собственно «я». Ну, так я просто к чему хочу сказать. И вот я долго... Так помогают они обрести собственное «я» или мешают, в конце концов? Я никак разобраться не могу. Но дело в том, что мужчина не может жить на этом свете, не обретя собственное «я». А можно его обрести без женщины? Нет. Во! Потому что женщина для нас... Где-то я прочитал такое выражение... Вот главный результат научный. Это ребенок, который нуждается в игрушках, а женщина – это самое... лакомая и самая опасная игрушка. Или тот самый фактор, который все время пытается эти игрушки у него отнять. Ну, в общем... В его же, в целях его же безопасности, чтобы он не порезался, в общем. Ну, так это уже, так сказать, как говорится, не... Но в то же время, так сказать, женщина все время нас подводит к некому пределу и смотрит, что, как мы реагируем. При этом это может быть, так сказать, чуть ли не... скандал в спальне, так сказать, скандал на кухне, так сказать, или еще что-нибудь в этом духе. Но при этом очень четко, так сказать, просматривается ее ожидание твоей реакции. А мы такие чистые, непосредственные. Мы глупые, молодые, и на ее реакцию. Так вот, и вот самое интересное, есть у меня впечатление такое, что истинный мужчина, Павел Петрович, я по поводу своих исследований, внутренних, то есть про себя. Как бы есть у меня такое ощущение, что мужчина, он никогда не взрослеет в конечном итоге. Он вынужден всю жизнь учиться. Бедный. Вот к самому главному предмету подошли. Мужчина, то есть разница, так сказать, в организации сознания у людей заключается в том, что мужчина вынужден всю жизнь учиться. А женщина обладает готовым знанием, которое по мере необходимости у нее вытаскивается как из компьютера. Значит, если в ней, готовых программ. Если в ней есть эти готовые знания, значит, в общем, именно в ней живет Бог. И ну, утверждение, и утверждение про матриархат правильное. И то, что нас так к ним тянет, в общем, связано не только с чисто сексуальными подробностями. Нет, ну что вы. Вы обратите внимание. Старушка, которая, так сказать, там 70 лет, а как она, так сказать, стариками командует? Какой секс? Спасибо, спасибо, Павел Петрович. К сожалению, не можем продолжать разговор, слишком давно мы в эфире. Владимир Геннадьевич, добрый вечер, из Набережных Челнов, Владимир добрый Геннадьевич. Вечер. Да, из Набережных Челнов вы дозвонились. Да, да, да. Слушаю вас, Владимир Геннадьевич. Вот вы спрашивали по поводу, социально опасен ли разведенный мужчина, да? Да. Ну, я считаю, это зависит от того, в какую ситуацию он попал. То есть, если, например, мужчина сам планировал создать семью, увидел понравившуюся ему девушку, сделал предложение, она ответила взаимностью, вот. А потом через некоторое время вдруг она выяснила для себя, что он ей не подходит, и она его ставит перед фактом, извини, мол, мы с тобой расходимся. Естественно, эта ситуация его обозляет, потому что он считает себя, что он как бы в жизни сделал промах, то есть что-то сделал не так, вот. Ну и потом дальнейшие действия его такие, что женщину будет искать только для своего удовлетворения. То есть уже настрой на создание семьи у него практически отсутствует. Такой вариант это развития событий возможен, как вы считаете? Ну, вообще говоря, возможен. Однако суровая наука статистики примерно так складывается, что 65% из нас женится повторно в течение ближайших 5 лет после развода. А если опять же ставят такую ситуацию? При этом подавляющее большинство о разводе не жалеют, но убеждены, что первая жена была лучше. И эта убежденность сохраняется на всю жизнь. Еще 15% женится в период от 5 до 10 лет после развода. А вот оставшиеся 20% иногда женится в следующий раз только через 20 и более лет. Тем самым, как правило, проводя без привязанности лучшие 20 лет своей жизни, примерно с 27 по 47 лет. Ну, вы считаете, и эта группа мужчин тоже глубоко преступна, потому что вкупе с теми, кто изначально не создавал семью, они обрекают на одиночество 30, а в некоторых городах до 35% вполне достойных представительниц прекрасного пола, чем уменьшают, конечно, генерацию населения. Просто многих это мужчин мысль пугает, что, например, вот он начнет создавать семью, да, вот, и подспудно все равно он думает, а вдруг что-то сделано так. Жена все-таки получает больше прав сейчас вот по нашему законодательству, чем, например, мужчина, правильно? Она весь может ужас иметь право там на жилплощадь, там на сыновей и все прочее. То есть, получается, она как бы решает, ну, как главенствующую роль в этом деле имеет. И очень часто ведь не всегда же она, ну, как сказать, по своей инициативе разводится. Иногда часто бывает, например, и даже бывают подруги. У меня просто много знакомых, у которых по совету подруг, ну, что ты, говорит, с ним возишься, говорит. Ты, говорит, уже ребенка более-менее на ноги поставила, видишь, мол, какие свободные, независимые. Давай его скидывай, все, и будешь та же, как говорится, та же свободная, независимая. Получается, что даже если мужчина какие-то аргументы приводит, что вот, ну, давай вот останемся, будем вместе, она все равно как-то решает, ну, более, как нужен для себя, понимаете? Да, спасибо, Владимир Геннадьевич, спасибо большое. Мне кажется, что вот как раз на эту тему совершенно замечательно поет одну старинную русскую песенку Борис Рубашкин. Не губите молодость, ребятушки, не влюбляйтесь в девственных лет. Помните заветы родной матушки, да-да, берегите молодость навек. Эй, помните заветы родной матушки, да-да, берегите молодость навек. Я молодость потратил, не жалеючи, я слишком очень рано полюбил. И теперь я плачу, сожалеючи, да-да, белый свет становится не мил. Эй, теперь я плачу, сожалеючи, да-да, белый свет становится не мил. Раз осенней тихо ясной ноченьки с неба мелкий дождик моросил, шел я с пьянки пьяною походочкой, тихо плакал и о ней грустил. Эй, шел я с пьянки пьяною походочкой, тихо плакал и о ней грустил. В переулке пара показалась, не поверил я своим глазам. Шла она к другому, прижималась, да-да, и уса тянулись к кустам. Эй, шла она к другому, прижималась, да-да, и уса тянулись к кустам. Мигом ты покинула головушку, из кармана вынул я наган. Выстрелил 7 раз свою засновушку, а в ответ услышал хулиган. Эй, выстрелил 7 раз свою засновушку, да-да, а в ответ услышал хулиган. Эй, зачем былое вспоминается? Эй, зачем тоска волнует грудь? Ой, гитара, плачь, гитара, милая, да-да, что было, того уж не вернуть. Ой, гитара, плачь, гитара, милая, да-да, что было, того уж не вернуть. Серебряные нити. Возьму 1 минуту паузу для буквально 2 коротеньких объявлений. Ну, во-первых, даже не в качестве объявления, а в качестве такого вот ежегодного напоминания. У нас у программы «Серебряные нити» есть дружественный театр. Это театр Анатолия Васильева. Сегодня этому театру исполняется 19 лет, и мне бы хотелось от имени программы «Серебряные нити» поздравить и самого Анатолия Александровича, и его удивительный театр, который, похоже, ищет чего-то внутри человека, ищет, наверное, того же самого, что и программа «Серебряные нити», и помогает этому прекрасному человеке раскрыться. Поздравляю вас, Анатолий Александрович, поздравляю всех актеров и всех сотрудников театра, поскольку знаю, как нелегка театральная жизнь как раз вот эти последние 19 лет. И второе, хочу напомнить, что несмотря на то, что праздники, тем не менее, суббота, 25 число, остается субботой, и поэтому клуб завтра состоится, и, наверное, еще и завтра утром на него можно будет записаться по телефону 8-906-716-3953, 8-906-716-3953, это постоянный телефон нашего клуба. Ну и давайте еще раз, так как меня спрашивали на автоответчике, напомню адрес странички «Серебряных нитей». Страничка эта существует при клубе, а клуб при замечательной учебной организации «Московский центр непрерывного образования взрослых». И наша страничка находится на их сайте по адресу www.mznow.ru. www.mznow.ru. mznow.ru. Вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. Давайте предоставим слово женщине. Вот Марина из Воронежа нам дозвонилась. Есть Марина у нас? Да, да. Доброй ночи, Марина. Доброй ночи. Слушаем вас. Спасибо вам за вашу программу. Хочу через вашу передачу поздравить немножечко позже всех мужчин с праздником. И хотела бы поправить этого мужчину, который сказал, что жена да убоится мужа своего. В Писании сказано, что жена да не убоится мужа своего, но будет его уже уважать и почитать. То есть пугать жен нам как бы ни к чему? Совершенно. Если женщина боится, то она, как бы, я не знаю, как сказать, я сама уже третий раз замужем. И не могу сказать, что лучший муж у меня был первый. Вот как раз а женщины, сказать... женщины так и не считают. Это вот так да, считают, что если... Да, мужская прерогатива, это точно. Наверное. Ну, я хочу сказать, что как раз вот с третьим мужем я себя почувствовала настоящей женщиной. И я так думаю, что как мужчина относится к женщине, так и она к нему будет относиться. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо. Спасибо, Марина. Что скажешь против мудрой мысли? Так и хочется ответить, дорогие женщины. Наверное, как вы будете относиться к нам, так и мы к вам. Все в этом мире взаимно. Или такая взаимность все-таки не получается, дорогие радиослушатели. Ну, вот хочется мне процитировать одну из фраз, которую я прочитал по поводу развода в интернете. Фраза явно написана женщиной. Свежеразведенный мужчина опасен, как оползень, и не похож сам на себя, как робот-трансформер в разных ипостасях. Забудьте, если вы, имеется в виду, если у вас начинается роман со свежеразведенным мужчиной, то тогда забудьте на некоторое время все, цитирую, что вы о нем знали. Сейчас перед вами другой человек. Он разрушен, растерян, обижен и может позволить себе многое из того, чего никогда не позволял раньше. К величайшему сожалению, ну, я не знаю, как насчет опасен, как оползень, но, вообще говоря, эти факты имеют место быть. Опять же, под тем же самым гипнозом и с той же самой сывороткой правды изучали не только мужчин разведенных, но и мужчин просто женатых. Вот, например, Патрик МакГи изучал мотивации и фантазии сотрудников солидной чикагской компьютерной фирмы. В возрасте эти были клерки от 30 до 45 лет. При введении сыворотки правды на вопрос, кому из знакомых вы завидуете и почему, 83 из 100 исследованных назвали имена двух неженатых коллег. И завидовали они, естественно, сексуальной свободе и отсутствию ответственности за жену и детей в этом вот, то есть в той самой семье. При этом никто из этих 83 завистников вне гипноза совершенно не собирался оставлять семью и пускаться в океан свободы. Более того, из этих 83, более половины, 58 человек, осознавали и под гипнозом рассказывали, что без жены на свободе выжить, в общем-то, и не смогут. Поэтому просто тихо коллегам завидовали. Вот такие вот дела. И чаще всего, вот жаль, что никто из мужчин, которые до нас сегодня дозвонились, этого не сказали. Но, к сожалению, величайшему, именно эти же скрытые мотивы чаще всего и являются явными или скрытыми причинами развода у мужчины. Мужчине кажется, что там за пределами семьи существует целый океан из замечательных женщин, с которыми можно вступать в беспорядочные связи, и одна из которых будет обязательно лучшей, то есть более заботливой, более внимательной, более ответственной, может быть, даже исходя из того, о чем мы говорили в начале передачи, она будет лучшим начальником, что ли, который поведет мужчину к новой жизни. Грезы эти реализуются лишь частично. И так как каждая женщина в любом случае представляет из себя, реальная женщина представляет из себя только какую-то достаточно небольшую, часть наших грез, то знакомство с новыми женщинами приносит не только радости, но и разочарования и обиды. Праздника, о котором мечталось, не получается. И когда эта мысль окончательно проникает в сознание, тогда появляется некая реалистическая оценка женщин, что часто связано с депрессией, поскольку вот эти вот надежды и грезы, из-за которых человек пустился на тяжкий стресс развода, не оправдывается. Простите, я не расслышал, кто нам дозвонился? Ефита из Москвы. Да-да, слушаю, да, алло. Да, наоборот, это мы вас слушаем. Доброй ночи. Я в эфире, да? Да. Здравствуйте, вы знаете, я вот что хотела сказать, что, в принципе, сказать, что первая жена, она Богом дана. Да, мужчина женится от усталости, а женщина выходит замуж из любопытства. И потом, после развода, в принципе, там, сколько-то процентов уже не помню, боюсь ошибиться, а мужчины деградируют, а женщины, напротив, живут долго после развода. Но, в принципе, мужчины, они как вещь в себе по канту, все переживают в себе, воины, они защитники, они... И, в принципе, мне жалко мужчин. Вот все, что я хотела сказать. А женщине легче, она выходит замуж, все свои проблемы взваливает на мужчину, и он, бедный, мыкается, бегает, а женщины не понимают его. Вот и все. Ну, спасибо вам большое. Всего доброго. Это, я думаю, истинное поздравление всех нас к празднику, что мы наконец-то услышали про себя такое мнение. Может быть, заслуженное, а может быть, и не очень. Ведь мы же все бываем очень и очень разные. Вот, говорят, Александр из Нижнего Новгорода дозвонился. Есть Александр в эфире? Я. Доброй ночи, Александр. Мы вас слушаем. Александр Данилин, спасибо вам за вашу передачу. Тем более вы начали сегодня с рубашки на стихи, уважаемый мной Сергей Александрович Есенин. Да, совершенно. А вот это был знаток жизни. И, наверное, поэтому я как офицер вот не спился, развелся. Вот и благодаря этой поэзии Есенина, окружению друзей, я имею большое счастье жить, радоваться. Успехов вам всем и моим друзьям по Свердловскому военно-политическому училищу. Спасибо вам. Спасибо вам большое. И мы тоже желаем успехов всем, всем вашим друзьям и вообще всем, кто проходит службу в Свердловском военно-политическом училище, вне всякого сомнения, с праздником. Вот только не очень я уверен, что мудрость сильно помогла Сергею Есенину в жизни. Кстати говоря, я думаю, что, может быть, стоит весной вспомнить его и поговорить о нем в программе «Серебряные нити». Уж больно это интересный вопрос сочетания стихов и жизни, и конца жизненного. Ну, а что касается разведенных мужчин, то, к сожалению, величайшему сегодня не столько разведенные женщины, сколько разведенные мужчины составляют большой процент в практике психоаналитиков и психотерапевтов по всему миру. Вот у нас есть психотерапевты, которые говорят, что до трети их клиентов составляют именно мужчины после развода. Поэтому отчасти, наверное, женщины, утверждающие нашу опасность после развода, правы, поскольку вот один мой знакомый, если уж говорить, продолжая как бы тему среды, о пьянстве, праздниках, так вот, один мой знакомый в браке был человеком вообще не пьющим, чрезвычайно строгим, сдержанным, а после развода вдруг стал терроризировать бывшую жену пьяными приходами, истериками по телефону, слезами. И дошел до того, чего от него никто не мог ожидать. Он даже дважды побил ей окна. И сама его жена, она никак не могла поверить, что вот этот человек, который кидается окнями, камнями ей в окна, это и есть ее бывший муж. Что же все-таки происходит после развода? На самом деле человек теряет некоторое ощущение стабильности. И для очень большого процента мужчин, и от этого так быстро заключаются повторные браки, это очень страшно. Мужчина становится чем-то вроде мясорубки для перемалывания чужих эмоций. Он бессознательно пытается не просто почувствовать как можно больше женщин вокруг себя, но он пытается доставить в том числе им какую-то боль. Как бы чаще всего бессознательно мстит за то, что происходило с ним в конце брака. А вполне возможно, что мужчина вот в этой ситуации использует полученные знания как ресурс, если хотите, для собственного роста и взросления, поскольку в браке чувствовал себя человеком мучительно несамостоятельным. Наверное, вот такой вот рост после кризиса является одним из условий нашего выживания. В любом случае, где-то около 2 лет до развода человек, который во всяком случае утверждает, говорит своим друзьям, что он любит свою бывшую жену, чаще всего, мне кажется, имеется в виду не любовь, а на самом деле некая такая довольно особая зависимость. Привычка к тому, что рамки твоего поведения устанавливаешь не ты сам, а за тебя кто-то другой. Человек падает какую-то воронку своего рода. Иногда эта воронка бывает и наоборот, не связана ни с обилием любовных связей, разрывов. То есть она бывает связана с прямо противоположным полюсом, с мазохизмом. Мужчина кидается в следующую связь, причем чаще всего в связь безответную, совершенно сознательно как бы кидается в нее, стараясь вышибить клин клином. Новые сильные страдания вроде бы как выметают из головы старые, и к тому же перемежаются с такими же сильными вспышками чего-то, что так хочется снова почувствовать как собственное счастье. Ну, примерно вот так. Вот в таком порядке развиваются события. Это кривая страстей у мужчины потихонечку ондулирует и затихает к концу второго года. Так что, дорогие женщины, если вы хотите получить нас после развода в более или менее сознательном состоянии, то немножечко подождите, потерпите и, может быть, отнеситесь к нам, как к малым детям, с капелькой иронии. Тогда все получится. Ну, а изначально, заканчивая цикл передачи о разводе, может быть, стоит подумать, стоит ли пускаться во все эти страсти или попробовать все-таки навести порядок в отношениях с тем, что на протяжении многих лет, с тем человеком, разумеется, который на протяжении многих лет стал для нас привычным. Иначе случаются жуткие трагедии, как, например, во всем известной песне Бориса Рубашкина. Всем спасибо. Спокойной ночи. Стой! Ведь держа баба звали ее Муркой, сильная и ловкая была. Горжуя Мурки, все боялись Мурки, а родскую жизнь навела. Даже жуя Мурки, все боялись Мурки, а родскую жизнь навела. А спасли по делу, выпить захотелось, и зашли в ближайший сон. Сидела с снеговыми на пару, а в руках у ней висел наган. Мы решили смыться, чтоб не зашухриться, а потом решили отомстить. В темном переулке все эти издевки, а одному из них должна быть. В темном переулке встретились две орки, одному из них должна быть смерть. Здравствуй, моя орка, здравствуй, дорогая, здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухарила всю нашу малину, а теперь маслину получай. Мое сердце плачет и грустит. В темном переулке, где гуляют орки, орка